Тут невозможного нет, всегда есть шансы. Можно идти вперед, а можно возвращаться. Тут каждый сам себе начальство, пора приучаться. Можно планировать жизнь или молча ждать счастья. И пусть огромен мир, и нас нет в середине, но мы все едины, кто если не мы, сценаристы кино. В каждом из нас часы навеки однажды застынут. Нам бы успеть все доделать, после мы будем бессильны. И пусть мир против нас, но с нами Бог. Все будет хорошо, пока твои вместе с тобой. Все чудеса в нас поверят, так же как мы в них. Пусть тот, кого ты ждешь, возьмет трубку и позвонит. Минуты поезда, они здесь ненадолго, и только маршруты их могут объединить. Это не вытянуть из нас, будто вросло под кожу. Слабы поодиночке, но с Богом все можем. Кидаем камни в облака, они вернутся, а мы нет. Мы на войне сейчас и завтра будем на войне. Она закончится, когда мы упадем без пульса. Работа, дом, наша борьба, они небо коснутся. Твоя судьба в твоих ручках. Твоя судьба в твоих ручках. Сожми ее крепко и прочно. Возьми ее так, чтобы точно никто не мог отнять у тебя ни кусочка. У тебя не будет второго шанса произвести впечатление первое. На пенсии ты сможешь наконец отдышаться. Но пока есть выбор, я тебя умею навестить колыбель детства, уже будучи взрослыми. И полминуты и мига здесь хватит, чтобы понять свой возраст. Мы куда-то бежим вечно, спешим ногами по датам. Мы хотим получать все от этого века, но получаем зарплату. По небесному полотну плывут звезды, но мы под навесными потолками. Ты хотел завалить ее розами, но друзья не поняли бы этого в твоей компании. Так по кругу, мы друг для друга, не мы и вовсе. Я так хотел бы сказать все, но ведь это так непросто. Подарить внимание тем, кто ждет этого — это слово ответственность. Но нам опять все вечно некогда даже прийти на сигнал бедствия. И мы бы хотели быть лучше, без ошибок и колкостей. Поменяли бы сущности ради детства и молодости. Кидаем камни в облака, они вернутся, а мы нет. Мы на войне сейчас и завтра будем на войне. Она закончится, когда мы упадем без пульса. Работа, дом, наша борьба, они небо коснутся.